Глава 3. Родительство в кризис 3 лет. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Кризис 3 лет, пожалуй, самый пугающий и распиаренный в родительских кругах и популярной литературе. Но давайте сначала посмотрим на треугольник родительства. Каков баланс сил в семье к этому возрасту малыша? На рисунке объемы фигуры ребенка уменьшаются, что говорит о большей свободе малыша от родителей и родителей от него, особенно в сравнении с кризисом 1 года. Тогда было сложно из-за необходимости постоянно искать баланс между вопросами обеспечения безопасности и предоставлением ребенку свободы, свободы передвижения, исследований и экспериментов. В целом возраст 1 года эмоционально окрашен очень положительно. Годовалые малыши — это восторг для мам, пап и окружающих. Клиенты делятся. Когда сыну было чуть больше года, он любил раскладывать пазлы из 2 частей. Каждый раз, когда получалась картинка, он отходил от своего произведения на 0,5 метра и изрекал завораживающе: «Ах!» А я послушно аплодировала. Дальше он собирал следующую картинку — уточку, маму и утенка. И ритуал восхищения повторялся. Собственно, такое поведение распространялось на многое в том поистине волшебном периоде. В идеальном варианте кризис 1 года для малыша — это переполненность ощущениями всемогущества и восхищения собой. «Вот это да! Сколько я всего уже могу! И вот эта штуковина очень интересная!» Ребенок еще не всегда понимает, что его где-то подстраховывают, дают подняться, подставляют руку, чтобы в угол не врезался. Такая подстраховка дорогого стоит. Это результат филигранной, точечной, ненавязчивой работы родителей. В результате ребенок не устает прилагать усилия снова и снова в познании окружающего мира и развивается. Время идет, мозг ребенка развивается 7-мильными шагами, а вместе с ним и психика. Наступает следующий кризис, да еще какой! Особенно это заметно на их сравнении в контрасте. Что же происходит? В какой-то момент ребенок вдруг начинает капризничать там, где давно уже есть заведенный порядок. Например, требовать сиюминутного присутствия и помощи мамы здесь и сейчас, потому что я так хочу. Чаще всего объяснить, в чем же эта помощь должна быть выражена, ребенок уже не в состоянии, потому что эмоции в виде слез, плача, криков и истерики прорываются мгновенно и захлестывают его. Ребенка выводит сам факт того, что мама не умеет читать его мысли. Малыш отказывается от любимой одежды, перестает есть то, что ел вчера, отбирает выбранную родителями любимую книжку для чтения, ищет что-то другое, но возвращается с той же книжкой. Вишенкой на торте становятся проблемы с прогулками. В привычные мирные прогулки на площадке все чаще вносятся разнообразие, например, ссоры и потасовки с другими детьми. Ко времени положенной прогулки ребенок отказывается выходить из дома. Если вышел, то обратно его уже не загонишь. Поход в магазин или в сад за сиблингом превращается в детско-родительский баттл, потому что вдруг ребенку стало не по пути с мамой. В магазин он не хочет, за братом в сад не хочет, домой не хочет. Часто мамы шутят: «Можно мне назад моего идеального ребенка? Этот поломался». Далее мы подробнее разберем такие ситуации, а пока поговорим о тех бонусах, которые несет новый возраст малыша и для него самого, и для его родителей. Во-первых, ребенок уже намного самостоятельней. Бегает быстро, ходит на большие расстояния, сам на горку забирается, сам скатывается, сам может научиться качаться, может терпеливо перелистывать страницы любимой книжки, продолжительно и вовлеченно может самостоятельно играть. Родительские завтраки и ужины успевают съедаться теплыми, а на детской площадке можно продолжительное время поддерживать беседу со знакомыми, не следуя за малышом по пятам. Во-вторых, постепенно присущий ребенку эгоцентризм начинает угасать. Малыш уже чувствует состояние близких, может пожалеть маму, погладить ее по голове, если видит, что она расстроена, обнимет ее, накроет пледом, если задремала, при условии, что папа ранее подал подобный пример. В-третьих, дети в этом возрасте могут быть такими милыми. Да, трехлетка, трехлетки рознь, но в целом родители частично получают личное пространство в свое пользование, могут более или менее активно вести социальную жизнь, ходить в кафе всей семьей, встречаться с такими же семейными друзьями, быть более мобильными для досуга и отдыха. В-четвертых, дневной сон к возрасту трех лет может оставаться один, но это все те же желанные 1,5-2 часа времени на себя. В это время, переключаясь на другие занятия, получается передохнуть и перезарядиться. Поэтому не торопитесь отказываться от такой возможности. Сохраняйте дневной сон ребенка, насколько это возможно, до 4-5 лет. К 3 годам перед родителями в большинстве случаев встает вопрос о детском садике. На это могут толкать и финансовые причины, и личные. Наконец-то можно вернуться на работу после 3 лет рабства, скажет кто-то. О детском садике поговорим отдельно. Тема неоднозначная, интересная и противоречивая. Итак, не такой уж он и страшный, этот кризис 3 лет, если правильно себя вести. Хоть им многие опытные родители пугают, а кризис достаточно понятный и широко изученный. Пугают им, потому что к 3 годам родительства может уже не хватать силы воли и накапливается усталость от ответственности и объема родительского функционала. А теперь заново нужно находить силы, брать их из собственных внутренних энергетических резервов. Терпение и принятие к возрастающим запросам ребенка. Баланс между его «хочу» и собственными «надо». Не стоит отчаиваться. Мотивация, настрой и знания помогут вам пережить этот кризис, а ребенку приобрести важные психологические новообразования, которые останутся с ним на всю жизнь. Психологические новообразования кризиса 3 лет. Осознанность. Про ребенка. Дети. Это большое количество энергии и пока еще очень низкая способность ее контролировать и эмоции вместе с ней. Энергии дано ребенку с лихвой, чтобы обеспечить познавательную деятельность, то есть развитие, а слабый контроль – это следствие раннего возраста и неокрепшей психики. Но процесс взросления заложен природой как путь к совершенству, поэтому в норме такое положение вещей долго оставаться не должно. В каждом возрастном кризисе будут ключики для того, чтобы учиться эффективнее использовать как энергию внутри себя, так и то, как она проявляется, то есть эмоции. Но не все сразу. В 3 года ребенок готов знакомиться со своими чувствами. Воспринимать, осознавать и проявлять то, что происходит внутри него. Поэтому, когда ребенок злится, он топает ножками, кричит, не только проявляет свое внутреннее состояние, но и выпускает его из себя. Контролировать адекватность, силу, форму проявления своего состояния он еще не может, и это важно понимать. Одновременно ребенок быстро учится сопоставлять свои проявления и реакцию на них окружающих. Он начинает выстраивать причинно-следственные связи, фиксировать их в поведении и применять. Капризничать с тем, кто на капризы реагирует. Плакать с тем, к кто за прекращение выдаст конфетку, игрушку, планшет или телефон и так далее. В 3 года в норме закладывается основа для дальнейшего развития эмоционального интеллекта. Это крайне важный этап. Проблемы могут начаться с тем, что психика ребенка находится в дефиците. Например, ребенку не хватает включенности родителей в его жизнь. И дело не в количестве, а в качестве, то есть времени именно для него, когда его готовы выслушать, пожалеть, ответить на все его «почему», вместе поиграть. С одной стороны, проблема может быть в родителях и их особенностях. Не проявляют эмоции, боятся эмоций ребенка, не умеют справляться ни с чьими чувствами. С другой стороны, важно понимать, насколько полно и качественно освоен навык предыдущего кризиса – контакт с ребенком. Если ребенку не хватает внимания родителей и для него, и для его психики, это стало уже хроническим дефицитом, то это не означает, что малыш в 3 года сможет пережить, научиться справляться и сам додаст себе внимание. Наоборот, в психике сохраняется напряжение, которое зачастую выражается в следующем. Ребенку уже абсолютно все равно на качество внимания родителей. Главное, чтобы внимание было, то есть была хоть какая-то реакция на него, на его слова и просьбы. Ребенок начинает экспериментировать. А какое поведение будет вызывать наибольшее проявление эмоций у родителя? Эксперимент удается, когда ребенок нащупывает те действия, слова, поведения, которые дадут наиболее яркие по проявлению и стойкие по повторяемости реакции родителя. Именно эти действия, слова, поступки ребенок будет применять, чтобы обратить на себя внимание. «Я здесь, я есть, заметьте меня, поговорите со мной, пожалейте меня». И получаем. Нарисовал рисунок, получил от родителей реакцию «Угу». При этом они даже не взглянули, не рассмотрели все, что малыш там вырисовывал, фантазировал, комбинировал, подбирал цвета. Зато когда разольешь воду из стакана для красок на пол или ковер, дернешь кошку за хвост, вот тут получил шквал эмоций с активной жестикуляцией и громкими криками. «Прекрасно!» — ликует психика. «Меня заметили!» Повторяем. Вот последнее и зафиксируется как рабочий способ привлечь внимание родителей. На более глубинном уровне психики действует такое правило. Если ребенок не получает и не чувствует от родителей любовь, он будет искать ее альтернативы. Мы называем это суррогат любви, то есть внимание любой ценой. И это будет какое угодно внимание, потому что для психики есть установка. Только когда со мной контактируют и хоть как-то на меня реагируют, я чувствую, что я живой. Если родители невнимательны к рисункам малыша, его игровым достижениям, не хвалят, не восхищаются им, такая деятельность становится неинтересной, ведь ожидаемой реакции на нее нет. В то время как на шалости или дерзости внимание обращают сразу. Вот тут его увидят и даже по попе могут дать. Так себе телесный контакт с точки зрения взрослого. Но для ребенка при отсутствии других вариантов лучше хоть так, лишь бы получить подтверждение «я есть, меня заметили». Суррогат любви предполагает, что за любовь принимается внимание к себе от другого человека, причем это внимание не настоящее, а искусственное, вынужденное, вытребованное. Такое внимание не несет теплоты и глубины чувств, поэтому оно и не является истинной любовью, когда отдают, ничего не требуя взамен, когда чутко реагируют на потребности и удовлетворяют их с вниманием к личности ребенка. Кроме того, очень важно знать, что экспериментировать с поведением, изучая проявления родителя, их реакции, ребенок будет в любом случае. Это обязательная программа его нормативного развития – наблюдать за окружающим миром и учиться с ним взаимодействовать. Именно от обратной связи родителей, а далее и иных авторитетных взрослых, зависит, какие проявления, ну то есть поведение, ребенок выберет в качестве приоритетных. Особенно это работает тогда, когда у малыша проблемы. Не выспался, плохо себя чувствует, устал, проголодался, расстроен. То есть, когда ему особенно не хватает мамы или папы, их поддержки, любви и тепла. Важно помнить, трехлетка, как беспрерывно записывающее устройство, диктофон или видеокамера, подмечает все, учится постоянно, готов в любой момент начать свой эксперимент. Это означает, что и для вас начался урок, а вернее проверка на осознанность и зрелость. Пример. Вася 3 года. Капризничает, отказывается есть полезную еду, кричит на годовалую сестру, которая частенько ломает выстроенные им пирамидки и домики. Отказывается ходить в сад, утром не добудешься, встает со слезами, одевается нехотя, а вечером домой из сада не загонишь. Любимые слова «не хочу», «не буду». Вариант 1. Действия мамы. Вася капризничает, отказывается есть приготовленный ужин. Мама забирает тарелку, думая: «Надумаешь, приходи. Проголодаешься, съешь, что приготовлено». Вася кричит на годовалую сестру, которая ломает его поделку. Мама ставит Васю в угол, отчитывает: «Ты же большой, а она маленькая, ты еще себе построишь». Вася трудно встает, одевается медленно, завтракает с капризами. Мама подталкивает и понукает: «Надо быстрей, давай шевелись, ложился бы раньше». Вывод малыша: «Все для сестры, я теперь сам. Никому нет дела до меня и моих интересов, все ей». Для ребенка очень болезненно оказаться в тени сиблинга. Более того, когда ребенку не помогают называть чувства, которые он испытывает, его лишают навыка спокойно с ними справляться. Тогда чувства или подавляются, что приводит к ухудшению физического состояния вследствие психосоматических заболеваний, или ребенок, а впоследствии и взрослый, выплескивает накопившиеся чувства в виде деструктивных эмоций, агрессии, крика, истерики, что также мешает жить и ему, и окружающим. Вариант 2. Действия мамы. На капризы сына мама предлагает что-то на выбор, приговаривая: «У меня сегодня тоже настроение поесть картошечку, а не кашу. А у тебя? Есть помидор и огурец. Что будешь?» Вася расстроен, что сестра сломала его постройку. Мама рядом и проговаривает чувства, которые испытывает сын. «Ты расстроен, я понимаю. Я тоже огорчаюсь, когда ломается то, что я делала. Давай мы поможем тебе построить пирамиду заново. Сестренка тоже хочет строить, но пока не умеет. Ей легче ломать. Так она учится управлять ручками». Вася трудно встает в садик. Мама занимается дочерью, а муж с сыном устраивает мужское утро. Папа бреется, не забывает и сыну положить на носик немного пенки. Папа выбирает рубашку, а сын себе футболку. Папа варит себе кофе, сын расставляет чашки. Вывод малыша. «У меня есть сестра, но я тоже имею право голоса. Меня слышат, я важен. Меня замечают, я всегда могу получить внимание родителя, когда мне важно. Даже если я поступаю нехорошо, меня все равно любят. Так формируется база здоровой психики и уверенности человека и в себе, и в своем окружении. Он знает, что всегда есть защита, он может попросить помощи и получить ее. Про родителей. 3 года – золотое время для того, чтобы помогать ребенку называть его чувства и вместе с ними безопасно их проживать, то есть проявлять эмоции. Такие уроки не проводят на пике эмоций, потому что валяющаяся в истерике 3-летка вас не услышит. Можно проговорить ситуацию и чувства уже после того, как аффективные проявления спали, и ребенок, и вы успокоились. В помощь родителям приходят игры на эмоциональный интеллект, карточки с выражением лиц и терапевтические сказки на тему чувств и эмоций. По аналогии с тем, как ребенка учат говорить, проговаривая одно и то же слово, называя предмет или действие, ребенка знакомят с обуревающим его чувствами. Ребенку важно, чтобы услышали и поняли его состояние, чувства и эмоции. Пройдет какое-то время, прежнее количество объяснений перейдет в качество, и ребенок уяснит. Значит, когда у меня внутри все кипит и хочется топать и кричать, это я злюсь. Далее постепенно можно названные чувства учиться контролировать и проявлять конструктивно. Чтобы не подкреплять негативные поведения, не убрал игрушки, обидел домашнего питомца, порвал рисунок брата, бросил от злости чашку, родителям важно следить за своими реакциями на малыша и его поведение. Очень важно правильно хвалить ребенка и давать богатые эмоциями реакции. При этом задача родителей через похвалу, проявление нежности и радости фиксировать внимание ребенка на тех действиях и поступках, которые положительны, творчески, позитивны и конструктивные. На неудачи и шалости важно реагировать эмоционально нейтрально, без досады, без злости или агрессии. Все бывает в жизни, и неудачи, и плохое настроение, и усталость. Поэтому, как будет относиться к настоящим и будущим промахам ребенок, определяют его родители. А вернее, их реакция на его сознательные или случайные действия. Так как же хвалить? Мы любим спрашивать клиентов, а как вас хвалили? Как правило, получаем 2 варианта ответов. Не хвалили, вообще никак не реагировали на мое хорошее поведение. Или говорили «молодец». Такое дежурное словцо после нескольких таких «молодец» оно совсем теряет заряд и эмоциональную подпитку. Мы вынуждены констатировать, что у большинства таких клиентов с мотивацией как раз большие проблемы. Зачем тогда психике и организму напрягаться? Ради пресловутого «молодец» или вовсе отсутствия реакции? И тот, и иной вариант – нам не годится. Мы выступаем против подсадки на дежурные поглаживания, потому что они приравниваются к «отстань» или «неинтересно». Также мы против как игнорирования вообще, так и положительных проявлений в частности. Цель заключается не в том, чтобы ребенок вел себя хорошо. Цель родителей – сформировать у ребенка здоровую мотивацию на деятельность вообще и ту, которая приносит удовольствие именно ему. Развить навыки целеполагания, которые закладывают формирование воли. Без этого ни самой заветной мечты, ни успеха в любом деле не достичь. Поэтому немного скорректируем вопрос. Не как правильно хвалить, а какую реакцию на поведение со стороны родителей важно получать с точки зрения психики ребенка. Ответ. Реакция должна быть предметной и по делу. Вместо «молодец, нарисовал» Скажите, ты сам придумал, и у тебя получилась именно елочка? Мне очень нравится. Тебе понравилось рисовать? И я очень рада, что тебе понравилось. Когда родитель дает развернутую похвалу или реакцию, ребенок чувствует интерес и вовлеченность родителя и в творчество, и в достижение, и в конечном счете в него самого. Хваля за попытки, действия, активность, родитель закладывает основу самостоятельности ребенка. При этом такое взаимодействие исключает то, что ребенок выпрашивает оценку себя. «Скажи, я молодец? Правда у меня хорошо получилось?» Внутренняя оценка себя — это тонкая и сложная конструкция. Поэтому важно позволить ребенку знакомиться с собой. Это происходит, когда ребенок свободен в проявлении задатков, интересов, возникающих идей и желаний. Родительское «ты молодец», которое оценивает не результат, а поощряет активность, не будет тормозить эксперимент ребенка, когда он старается повторять успешный результат, гарантированно дающий похвалу. Важно транслировать ребенку, что в любой деятельности главное — это процесс, который приносит удовольствие. Тогда немного терпения, опыта и результаты обязательно приложатся. Подводя итог, суммируем. Если психологическое новообразование, осознанность, за кризис 3 лет не сформировано, последствия следующие. Ребенок боится проявляться, оглядывается, чтобы сделать каждый шаг. Нездоровая робость будет сопровождать его по жизни, лишая дерзости замахнуться на высокое, бросить себе вызов, наслаждаться познанием себя и своих возможностей. Ребенок, а потом и взрослый, не знает, что хочет. Не получив достаточно разнообразный опыт, можно. Он не знает себя, что ему нравится, а что нет. Любое неизвестное воспринимается в штыки, пугает, ограничивая мышление и уровень притязаний. Если сформировано, ребенок не только находит свое увлечение, а может и несколько. В каждом он развивает одну из граней своего таланта, подпитывает разные способности. Как в музыке помогает математика, так и в рисовании может рождаться интерес естественным наукам, пестикам и тычинкам. Навык свободного проявления себя, своих эмоций, понимания, что со мной происходит, очень помогает человеку в межличностном взаимодействии. Такой человек всегда умеет найти общий язык и в деловом общении, и в личном, умеет быть тактичным, внимательным, заботливым, но в то же время не забывать о своих интересах. Самостоятельность и самооценка. Про ребенка. Если бы можно было охарактеризовать период кризиса 3 лет фразой, то она бы звучала «я сам». На уровне психического развития в этом возрасте происходят активные процессы, направленные на тренировку самостоятельного выживания в этом мире. С древнейших времен именно этот возраст считался той временной отметкой, после которой детеныш становился способным выжить самостоятельно в экстренном случае. Отделять его на собственную жилплощадь никто в этом возрасте не планировал. И выталкивать из родной пещеры, чтобы искать свою вторую половинку, не выгоняли, но к 3 годам малыш уже уверенно передвигался на своих двоих, знал, где и как найти пропитание. Он мог собрать съедобные ягоды с кореньями и на дерево в случае необходимости залезть, чтобы спастись от хищника. В современном мире не найдется 3-летки, способного в одиночку и с успехом выжить в каменных джунглях современных городов. Но почти каждая семья проходит этап, когда их подросший малыш активно и даже агрессивно пытается доказать, что он сам все может. Обиделся на прогулке, развернулся и уверенно затопал от мамы. Зашел в магазин и пошел по собственному маршруту, ориентируясь в проходах и рядах, выбирая собственные лакомства. Он имеет любимые блюда и готов отказаться от еды, если что-то не по его вкусу, то есть проявляется психологическая потребность в собственном мнении, признание самостоятельности, и это уже начинает превалировать над физиологической потребностью и голодом. Такие упражнения и тренировки, в кавычках, стресс и для малыша, и для его родителей. Но они имеют колоссальное значение для развивающейся психики ребенка. Обретение самостоятельности – это многоступенчатый процесс, который растянут на многие годы, в норме до совершеннолетия. Ребенок шаг за шагом берет в свои руки то, что делала за малыша и для малыша мама и остальные взрослые. В 3 года задача развивающейся психики – освоить навык сепарации в деятельности. Психика знает, чтобы выжить и быть свободным и самостоятельным, надо уметь действовать. Более того, добиваться желаемого результата. Отсюда берется и настойчивость, и аффективное состояние детей, когда они пытаются настоять на своем и подавляют волю родителей. Купить, что нравится, не есть, что не хочется, надеть, что собирался, а не то, что предлагает мама. Чтобы запустить и поддержать важную психологическую потребность самостоятельности, организм выделяет гормоны, выброс которых мешает малышу продолжать жить праздной жизнью. 3-летка стремится проявлять себя во всем, от шнурков и нажатия кнопки в лифте до перехода дороги, не держась за руку мамы, и оплаты своих конфет на кассе в магазине. До этого возраста внешние бытовые сферы жизни были для детей как будто бы незаметны. Это наглядно показывает, как работает любой возрастной кризис. Он буквально открывает глаза человека на определенные вещи. В целом, проявление самостоятельности – это большой шаг вперед в развитии. Кризис 3 лет был бы родителям не так страшен, если бы вместе с проявлением самостоятельности не было бы следующих последствий. Негативизм и строптивость. Тот самый жизнерадостный годовалый карапуз, дорастая до 3 лет, как будто назло делает все наоборот. Наперекор тому, что просят. Наперекор тому, что уже давно заведено и стало рутиной, например, время приема пищи, порядок дня, прогулок. Наперекор даже тому, что хочет и любит сам. В этом возрасте могут прозвучать даже шокирующие для многих родителей первые негативные оценки ребенка: «Ты плохая мама». Ребенок становится непредсказуем в желаниях и поведении. Хотя родители только-только наладили режим, ритуалы и прочее. При этом он уже предсказуемо негативен или даже агрессивно настроен защищать свои желания. Несмотря на сложность ужиться рядом с таким характером, именно проявляя себя негативно, ребенок помогает своей психике самоидентифицироваться и выйти из слияния с мамой, из состояния, когда малыш не отделяет свои желания от маминых. То самое начало сепарации. Я отдельный человек с собственными желаниями. А могу ли я и вести себя так, как я хочу, а не так, как хочет мама? Отделиться от мамы психологически и ментально. Негативная реакция на маму здесь как раз и будет той самой силы, чтобы оттолкнуться и шагнуть в самостоятельность. заявлять о желаниях и проявлять твердость в их достижении. Проявлять себя, экспериментировать, отказываться от сложившегося порядка вещей. Формировать психологические границы через многократные тренировки в отстаивании того, что потребовал. Деспотизм. Если в кризис года мы говорим про то, что ребенок исследует мир и повторяет определенные вещи исключительно ради процесса, а не чтобы позлить маму, то в кризисе 3 лет мы признаем, да, ребенок уже пробует целенаправленно провоцировать родителей на негативную реакцию. В этом ему помогает матушка природа. Сепарацию важно начать с двух сторон. Ребенку отделяться от мамы, а маме отпустить ребенка, предоставляя ему все больше и больше свободы и самостоятельности. Кризис 3 лет как раз и показывает, как родителям тяжело признавать, что их ребенок уже взрослеет не на словах, а на деле. Что же придумала природа, чтобы помочь сделать первый неуверенный, но такой важный шаг друг от друга? Что же она запрограммировала в возрастном кризисе 3 лет, чтобы у ребенка пелена материнского обожания спала или хотя бы перестала подпитываться той безусловной, безоговорочной любовью, на которую способны лишь маленькие дети? Поведение, конечно. Например, ребенок вдруг решается оттолкнуть от себя маму, назвав ее дулой, ну, то есть дурой, или какашкой, ну, какашкой, бросить в нее вещь, оттолкнуть от себя, зло посмотреть. Ребенок, какой бы лапушкой ни был до 3 лет, просто не способен контролировать подобное поведение. Он еще весь во власти лимбической системы мозга, которую провоцируют мощные выбросы гормонов. Их цель — отрезвить маму, чтобы и она начала ослаблять хватку, разжимать ежовые рукавицы, то есть стала по-новому вести себя с ребенком, не как с беспомощным младенцем. Итак, ребенок сводит родителей с ума абсурдными или противоречивыми просьбами, доводит родителей до бешенства, чтобы они сделали то, что он требует. Правда, уже не важно, а хочет ли он того, из-за чего начался весь сыр-бор. Потому что цель – не получить желаемое, или не только это. Цель – изменить поведение родителей. Родителям важно повторять себе почаще, что такое поведение ребенка прокачивает его лидерские качества в затеянной им игре «Кто кого?» или «Могу ли я быть главным?». Показывает накопленный им за 3 года жизни опыт манипулирования. Откуда этот опыт? От родителей, естественно, ребенок всего лишь повторяет манипуляции родителей, их выражение лиц, слова и интонации. Родителям может быть неприятно, ведь не каждый готов смотреть и видеть себя, свое поведение в капризах, грубости, агрессии и в истериках ребенка. Помогает определять и отстаивать свое «я». Личные границы и суверенитет. Малыш как личность имеет право на собственные желания, на свой уровень сытости, свою готовность спать прямо сейчас. Часто такое поведение называют деспотизмом. Но важно еще раз сказать, такая дерзость со стороны ребенка – это своеобразный домашний тренажер перед самостоятельной взрослой жизнью в обществе, где вместо боксерской груши сейчас находятся мама и папа. На них ребенок учится проявлять себя, настаивать на своем, добиваться своего. Да, вероятно, пока не очень бережно к родителям. Но ведь они взрослые, значит, им важнее проявить понимание и терпение, чем загонять малыша в возраст молчаливого младенца, который много-то и не просит. Следующее – своеволие. Еще одно побочное действие детского «я сам» – это отсутствие критической оценки ребенка того, что он может сделать, а что еще не может. Реальность такова, что исключительно самостоятельно ребенок может еще не слишком много, и опыт встречи с этой истиной дополнительно расстраивает малыша. Другими словами, возникает очередной повод для истерик, когда он чувствует свое бессилие или необходимость звать на помощь взрослых. Далее бытовые сложности. Ребенок, пытающийся сам налить воду в стакан, одеться, раздеться, открыть ключом дверь, часто орудует грязно, хлопотно и сильно не вовремя. Отсутствие терпения у мамы провоцирует трехлетку на усиление негатива. К сожалению, чем больше маминых эмоций, тем на больший временной промежуток растягивается кризис. Если родители систематически сопротивляются проявлениям ребенка и желанию что-то сделать самому, то в конце концов он и пытаться перестает. Так ребенок и пойдет дальше по жизни без самостоятельности, потому что мама весьма доходчиво объяснила: «Ты не справишься, лучше я все сделаю. Сюда же руки-крюки, куда полез, да я сама, ты порвешь, разобьешь, сломаешь, вырастешь, наработаешься еще, давай помогу». Далее безопасность. В 3 года вопрос снова обостряется. Ведь негативизм и самостоятельность проявляются во всех областях. Мало того, что не все стремления к самостоятельности ребенок может осуществить еще ввиду физического и психического развития, многие его попытки и вовсе несут реальную угрозу его здоровью и жизни. Самостоятельный переход проезжей части, уход с игровой площадки, эксперименты с бытовой химией и домашними электроприборами. Фантазия ребенка не ограничена ничем. Перед родителями снова встает вопрос: насколько чутко и основательно ребенок освоил безопасность пространства в кризисе года? Насколько доходчиво тогда был донесен смысл реальных последствий взаимодействия с определенными предметами? Ведь когда мнение родителей и правила поведения будут в процессе оспариваться, то на что же опереться ребенку, чтобы в экспериментах не зайти слишком далеко? Где и как выстраивать грань дозволенного? С нуля? А это как раз очень опасная история. В идеале то, что станет основой будущего здравого смысла, выстраивается на личном опыте и ощущении ценности собственной жизни. На какой стадии и сформирован ли вообще каждый из этих 2 пунктов целиком и полностью зависит от родителей. Пример. Мама оставляет сына в игровой комнате в торговом центре, чтобы посетить парикмахерскую. Малыш с удовольствием остается играть с кубиками, лазать по горкам и туннелям. Мама сделала все дела и вернулась, чтобы забрать малыша. Оплаченное время вышло, и у нее далее распланированы следующие задачи. Да и бесплатное время на парковке тоже скоро закончится. Но малыш наотрез отказывается уйти и кричит: «Я не наигрался», убегает от мамы, прячется в игровом туннеле. Вариант номер 1 – действия мамы. Мама забирает плачущего и брыкающего сына, наскоро его одевает и бежит на парковку. Все прошло наилучшим образом, и дела сделала, и в минимальный бюджет с игровой комнатой и парковкой уложилась. А малыш и на детской площадке может продолжить играть, и на тех же горках с туннелями. Опыт для психики малыша. Я ничего не решаю. Мои желания не важны, я не могу настоять на своем. Вариант номер два – действия мамы. Мама понимает, что на принятие изменений и завершение игры ребенку требуется время, минимум 15-20 минут, поэтому старается прийти заранее. Если невозможно это сделать, то мама не гонится за временем, расслабляется, снимает пуховик и садится на стульчик для ожидания. Оплачивает еще один час в игровой комнате, оплачивает парковку и в спокойном режиме уводит малыша, дав ему достаточно времени на прекращение игры. Опыт для психики малыша. То, чем я занимаюсь, важно. Я знаю, что хочу и могу это получить. Про родителей. Период кризиса трех лет – это время, в которое закладываются навыки, наиважнейшие для самостоятельной жизни человека. Например, навык убирать за собой начинает развиваться, когда ребенок без помощи хотя бы относит свою чашку со стола в раковину. Пусть неуклюже, пускай половину недопитого разольет по пути. Это мелочи. Важно, что из такой малой самостоятельности рождается и большее. Тогда не нужны будут стократные напоминания и упреки родителей. В ребенке подпитывается естественная привычка. Все мое делаю я. Поел, убрал за собой. Снял одежду, аккуратно сложил. Пришел с улицы, убрал обувь с прохода. Ведь речь идет далеко не только о порядке в доме. Дело в том, что аккуратность – это порядок в голове. Где есть гармоничная и вовремя освоенная привычка к порядку с целеполаганием и планированием, дела будут идти намного проще и результативнее. Вообще все навыки будущей взрослой жизни имеют стартовые метафоры в бытовом воспитании малышей. Супернавык родителей видеть во всем, что делает малыш с младенчества, практическое применение во взрослой жизни. И зерна тех навыков, которые ребенок отрабатывает каждый день в быту, без перерыва на отдых. Тогда и родителям легче строить свою линию поведения, принимая в расчет «я сам ребенка». «Я сам» длится всего 1-2 месяца. Если эту функцию не активировать, то в будущем на все просьбы родителей ребенок будет глух. Гораздо лучше и полезнее уже сейчас, в золотой период трех лет, помочь ребенку приобрести реальные опыты в быту, учиться, обращаться с обычной посудой, а не пластиковыми детскими мисочками и стаканчиками-непроливайками. Есть из тарелок, пить из чашек, сервировать стол и относить посуду в раковину помыть. Обращаться с пачкающимися вещами. Есть варенье, пить сок, рисовать красками, мелками. Наливать воду, чай, поливать растения. Таким образом родители шаг за шагом передают ребенку право делать самостоятельно посильные действия. Нести ответственность за порядок в комнате, за уборку игрового столика или ковра, за свои вещи и одежду, за их чистоту, раскладывание их по местам. Родитель должен делегировать ребенку те действия и решения, которые ему по плечу. В конце концов, все эти «отнеси», «сложи», «налей» — отличные упражнения на развитие мелкой моторики рук, чувство баланса, координации, а значит и умственных способностей, мышления, подготовки рук к письму. Клиенты делятся. Мы в свое время упустили момент и не приучили сына к самостоятельности. За собой он не убирает, и теперь он как будто не замечает ничего в пространстве, ни своей оставленной грязной посуды, ни разбросанных вещей, ни валяющихся везде учебников. Сейчас идет в прямом смысле битва за его ощущение пространства, научение порядку и даже существование во временных границах действий и обязательств, поскольку сын опаздывает везде. Чтобы добиться от него отклика на просьбы, необходимо поймать его взгляд, установить контакт глаза в глаза. И потом четко и медленно, растягивая слова, повторить: «Тарелка все еще на столе. Убери, пожалуйста». Честно говоря, процесс утомительный и неприятный со всех сторон. А вот с младшим сыном, наученный горьким опытом, мы уже работали целенаправленно. Поддерживали мотивацию и хвалили за аккуратность и за уборку своих вещей. Его чувство порядка как бальзам на душу и уберет за собой все, причем абсолютно без напоминаний и принуждения. Как в любой воспитательной деятельности, очень важно применять принципы последовательности в соблюдении правил и границ, стремиться договариваться и искать компромиссы. Теневой стороной воспитания старшими младших является запугивание, угрозы, крики, ругательства. Такие методы могут работать и помогать прекратить нежелательные проявления ребенка, но только когда ему от 3 до 5 лет. В подростковом возрасте такие методы вернутся родителю бумерангом и приведут к крушению авторитета и разрыву связи между родителем и ребенком со всеми вытекающими неблагоприятными последствиями. Практика показывает, что с эмоциональной точки зрения становление самостоятельности ребенка особенно сложно дается мамам. Почему? Потому что женщина может полностью погрузиться в заботу о ребенке и забыть, что когда-то у нее была своя жизнь, свои увлечения и свое время. Важно постепенно возвращать ту часть жизни, где она занимается собой, тем, что ей интересно, что наполняет ее, помимо ребенка. Раньше, рассуждая о возрасте 1 года, мы говорили про то, как важна для мамы смена деятельности, отдых от круглосуточной заботы и ответственности за ребенка, чтобы эффективно восстанавливать ресурс. Теперь же, если у мамы не будет никаких интересов в жизни, кроме ребенка, то она его никуда от себя и не отпустит. Ни о какой сепарации и слышать не захочет. Никакой самостоятельности ребенку она не даст, иначе ей самой-то куда деваться. Важно, что и для ребенка мамина реализация не только в роли матери демонстрирует позитивный пример. Для малыша это тоже опыт. Не только взять паузу от мамы, но и увидеть, вдохновиться, оценить ее в иной социальной роли. Это и повод погордиться и похвастаться мамой перед друзьями, и научиться чему-то, и расширить свой кругозор, попробовать первые профессиональные навыки, глядя на нее. Мама разговаривает по телефону и пишет рукой на листке, и ребенок присаживается рядом и тоже конспектирует. Мама шьет платье, и малыш сидит, выбирает к нему пуговицы. Мама рисует, и малыш рядом пристраивается с карандашами. Мама стучит по клавишам компьютера, и ребенок берет и подражает работе мамы. Итого, мама и папа, с одной стороны, постепенно передают ответственность за простые действия и выборы ребенка ему самому, а с другой продолжают ненавязчиво помогать, оставаясь его опорой, гарантом безопасности и сохраняя качественный, полный любви контакт с малышом. Давайте подведем итог. Если психологическое новообразование, самостоятельность и самооценка за кризис 3 лет не сформировано, то ребенок боится выходить в большой мир. Он отказывается от активных действий, выбирая позицию в тени лучшего друга или правой руки воспитателя, то есть быть под крылом, чтобы в случае чего было за кого спрятаться. Самостоятельность не приносит ребенку радости. Она скорее пугает, вызывает растерянность и желание кому-то передать право решать за него. «Ты скажи, а я сделаю». Во взрослой жизни человек может стать классным исполнителем, но он обслуживает не свои интересы. Он хорош для всех, кроме себя. Если новообразование сформировано, то человек способен жить ярко, менять свою жизнь, откликаться на новые возможности, ставить перед собой высокие цели, прилагать усилия, чтобы научиться новому и интересному. Ведь там, за горизонтом, всегда есть что-то интересное, которое именно его и ждет. Человек не пасует перед трудностями. Не получилось раз, два, 33, ничего страшного, получится на 34-й. Самооценка человека глобально не страдает от замечаний и критики. Он сможет с этим справиться, попереживает, придет в себя и заново пустится в путь покорять новые вершины, оставляя далеко позади всех злопыхателей. Личностная идентификация. Про ребенка. Трехлетний малыш уже понимает, что он нарисовал, собрал, починил, оделся, поел. Именно он, а не кто-то другой. И законно ожидает восхищения от мамы, папы и остальных членов семьи. Если родители дают ожидаемое положительное подкрепление, то детская психика пополняется огромным ресурсом, потому что самооценка ребенка в 3 года просто обязана быть завышенной. Это норма. Со сформированной в семье самооценкой, то есть знанием о себе, ребенок начинает выходить в большой мир, играть на детских площадках, ходить в садик, кружки, позднее в школу. Поэтому так важно, чтобы у ребенка был задел прочности при взаимодействии и общении с разными людьми, которые не всегда доброжелательны, отзывчивы, вежливы, внимательны и так далее. Нетипичным для этого возраста является критическое, скептическое, равнодушное отношение ребенка к продуктам своей деятельности, к своим чувствам и поведению. Это должно вызывать беспокойство. Для ребенка важен уже не только процесс, но и результат. Он чутко улавливает реакцию взрослых, он все еще настроен на обратную связь, и отсутствие реакции, эмоционального отклика или неосторожные, шутливые, но обидные для ребенка слова могут вызвать психологический срыв, истерику, плач и гнев. Трехлетний ребенок может быть похож на эгоиста с высоченным самомнением эдакого пупа земли. Он — настоящее солнце, вокруг которого вращаются все домашние. Совершенно логично для психического развития, что пора завоевывать и другие миры. Малыш начинает замечать и интересоваться другими детьми, налаживать с ними социальное взаимодействие, с интересом входит в коллектив. В то же время другие дети становятся пусковым механизмом для возникновения новых болезненных, ранящих чувств, например, ревности, зависти, раздражения и обиды. А если в семье ребенок не один, то именно с 3 лет он начинает осознанно ревновать старших детей к маме. Именно поэтому родители вдруг замечают, что прогулки на площадке становятся стрессом. Нужен такой же трактор, как у соседа по песочнице. И нужен прямо сейчас, и именно как у соседа. А иначе ноги его не будет на этой площадке. А у мамы там уже сложившийся круг общения с другими мамочками. Дочь отказывается играть с подружкой, потому что Мафа плохая, то есть Маша плохая, а она не дала покачаться на качелях. Треснуть обидчика или кинуть песком в расхитителя куличиков не разрешают, а очень хочется. По-другому выразить внезапно накрывшие малыша эмоции невозможно. Ребенок так душой прикипел к другу или подружке, что выходит гулять только если Маша или Коля выйдут. пойдет в сад только если там будет Маша или Коля. И после прогулки, сада, магазина, где встретили обожаемую Машу и любимого друга Колю, расстаться нет никакой возможности до крика, плача, истерики. Одним словом, ребенка влечет в социум, даже если опыт нахождения в нем не всегда позитивный. Ребенок в любом случае нарабатывает навык общения, взаимодействия, дружбы, устанавливает личные теплые сердечные контакты. Самым активным погружением в мир других будет, конечно, садик. Именно здесь, как правило, ребенок впервые понимает: внимание и взрослых, и друзей приходится делить с другими. Для того, чтобы получить больше внимания, нужно проявлять себя. Надо готовиться к конкурентной борьбе за внимание друга, подружки, любимой воспитательницы и так далее, если у ребенка здоровая самооценка. Пример. Сын очень любит рисовать машинки. Получаются они разноцветными кружочками, но зато за каждой неровной фигурой скрывается целая история. Сын забирает из садика каждый свой рисунок. Уставшая после работы мама имеет сверхцель – успеть за полчаса приготовить ужин, всех накормить и, наконец, отдохнуть. У сына потребность рассказать о каждой машинке, куда она поехала, что построила, что случилось по дороге. Поэтому сын или путается под ногами на кухне, показывая маме рисунки, или требует, чтобы она села рядом с ним и послушала историю. Вариант номер один – действия мамы. Мама продолжает свои дела, попутно кивает, бросая взгляд на лист с палками и кружочками, задуманные художником, дорогой и пробкой. В ответ на лепет сына гремит кастрюлями и сковородками. Когда сын затихает, мама оборачивается. «Что замолчал? Что-то проглотил?» А ребенок сидит в слезах перед разорванным рисунком. Опыт для детской психики малыша. «Что бы я ни делал, меня не замечают. Я плохой, плохо рисую, поэтому мама меня не слушает. Этот дурацкий рисунок виноват, он некрасивый. Маме это неинтересно. Не буду рисовать». Вариант номер два. Действия мамы. Мама садится за стол и одним глазом следит за нарезаемой морковкой, если уж очень надо ее порезать, а другим в рисунок или в глаза сына, кивает, задает вопросы. Бежит подгорающему на сковородке ужину, перемешивает, закидывая морковку, и снова возвращается к сыну. Он же историю еще не закончил. Иногда получается и привлечь сына, например, к раскладыванию овощей, хлеба, фруктов на тарелке. Или после перипетий придуманного сыном сюжета игра продолжается в реальности. Например, хлеб становится машинкой, а сыр или колбаса – это груз. Сына, увлеченного погрузкой колбаски на хлеб, мама оставляет и продолжает хлопотать у плиты. Опыт для психики малыша. «Я хороший, интересный, вон мама как меня слушает. Как я здорово придумал с хлебом и колбаской. Я такой хороший, что мама даже дела отложила и сидит, слушает меня». Про родителей. Родительская миссия заключается не только в том, чтобы напитать ребенка верой в себя, подняв его самооценку до небес, и не только, чтобы ставить его на пьедестал, исполняя все его желания. Родитель — это проводник ребенка в общество. Значит, его задача состоит в том, чтобы научить малыша, как успешно вписаться в социум, сохранив веру в себя и свою уникальность. Не бойтесь захвалить ребенка. На жизненном пути, когда он вырастет, встретятся многие, кто будет и без вас критиковать, поучать, обесценивать, завидовать и злопыхать. Сейчас, в раннем нежном возрасте, ребенку надо напитываться любовью и восхищением родителей. Поскольку мы выступаем за осознанное родительство, мы понимаем, что существует баланс, мера и здравый смысл во всем. Слово «похвала» подразумевает хорошее, но не вседозволенность. Похвала — это ресурс, который формирует и укрепляет в ребенке чувство собственной ценности, уникальности, важности, в том числе за приложенные усилия, за попытки добиться результата, за сам результат, за активность и креативность в освоении пространства и отработке навыков. Одна из основных особенностей и одновременно сложностей ребенка в 3 года — неспособность контролировать эмоции. У малыша есть желание, и если они не удовлетворяются ежесекундно, то негативные эмоции овладевают малышом. Родительская миссия — это контейнирование, то есть спокойное принятие эмоций, которые ребенок выражает или которые из него изливаются, и объяснение ребенку, что это, что с ним происходит, что он ощущает, от чего и для чего эти чувства и эмоции появились, как их можно выражать по-другому. Что бы ни случилось, кто бы ни обидел малыша, именно родитель принимает, разговаривает, обозначает чувства и помогает с ними справиться. Да, отвлечь на птичку или самолетик уже не получится. Только терпение и сочувствие помогают ребенку научиться справляться со своими состояниями без вреда для себя и окружающих. Не отрицать, не обесценивать, не подавлять, не разрушительно злиться на всех вокруг и на себя в том числе. Принимая чувства и эмоции ребенка, важно не путать их с жалостью. Жалость формирует установку на роль жертвы. Это нездоровый жизненный сценарий. Сочувствие, то есть понимание того, что же происходит в его внутреннем мире, как раз то, что нужно. В психологии под понятием «жертвы» понимается внутреннее психологическое состояние, установка человека, при которых он не берет на себя ответственность за свою жизнь, успехи, неудачи и усилия по достижению желаемого. У жертвы все вокруг виноваты в ее бедах, кроме нее самой. От нянечки в детском саду до вредного соседа в будущем и правительства страны в целом. А нужен ли садик? В нашей стране дети идут в садик в среднем с 3 лет. Это связано с политикой государства по предоставлению декретного отпуска. Этот период очень хорошее подспорье для того, чтобы успеть действительно напитать ребенка и любовью, и вниманием, и самой женщине вжиться в роль мамы. Все-таки с точки зрения психологии, говоря о детском саде, нельзя не отметить, что полезен он для ребенка будет именно после прохождения кризиса 3 лет. Не каждый малыш раньше 3 лет сдюжит колоссальные изменения в жизни без потерь для психики. А учитывая, что в среднем в России в детские сады ходят 99% детей, и многие младше 3 лет, то можно представить, какой отпечаток на подавляющее большинство людей оказывает этот этап в их жизни. Итак, если у родителей стоит вопрос, в каком возрасте отдавать ребенка в сад, то вот несколько аргументов, почему до 3 лет этого лучше не делать. Социум для ребенка еще мало интересен. Все внимание он будет переносить на воспитателя и ждать от него качественного внимания. Малыш будет занят не развитием социальных навыков или ранним развитием по крутой авторской системе, а ожиданием любви и внимания от второй мамы, в кавычках. Большой коллектив для малышей — это трата большого количества энергии и привыкание к новому пространству, новому режиму, новым людям и порядкам. Зачастую детский сад в раннем возрасте оставляет неосознаваемый травматичный опыт, который точно не закаляет волю человека, а скорее подавляет. Из детского сада ребенок может вынести и сохранить на всю жизнь смутные и неопределенные тревоги. Здесь зарождается страх перед любым начальством или новыми людьми, большим коллективом. Здесь у ребенка, не получившего похвалу, поддержку, помощь при выполнении задания, теряется вера в себя, свои силы и способности. Здесь малыш может находиться во враждебном коллективе, и рядом нет мамы, за которой можно спрятаться, которой можно пожаловаться, у которой можно найти утешение и защиту. Следующий аргумент. Самооценка малыша пока не слишком устойчива, чтобы безболезненно воспринимать критику от чужой тети-воспитателя. Дело даже не в том, что сотрудницы детского сада могут быть недостаточно компетентными в возрастной психологии, вежливыми и тактичными, а в том, что два взрослых, ответственных за организацию дня 20-30 несамостоятельных малышей, не способны качественно, вдумчиво включаться в поддержание психологически комфортного состояния каждого малыша. Далее. Дети в группе тоже попадаются разные. Кто-то пуглив, кто-то плаксив, кто-то агрессивен, кто-то вообще никого не замечает, отбирает игрушки, толкает на прогулки и съедает вкусный пряник из соседской тарелки. Могут возникать сложности собственной идентификации. Находясь в большом коллективе, в раннем возрасте, да еще и продолжительное время, дети часто прибиваются к кому-то из своих братьев по несчастью. Как правило, это более активные сверстники. Тогда домой попадает мат, чужая понравившаяся игрушка, привычки и повадки, не свойственные ребенку, но подсмотренные у других. А еще сад усредняет. Все рисуют, рисуешь и ты. Все танцуют, танцуешь и ты. Все трясут бубном, и ты тоже. Здорово, что детьми занимаются, ведь не каждая мама может играть на пианино, красиво петь или рисовать. Но для раскрытия способности ребенка, для того, чтобы подметить у малыша склонность к тому или иному занятию, нужно больше времени и индивидуального подхода. Знаменитые успешные люди часто рассказывают истории, как они считались неспособными. Музыкантов не брали в детский хор, потому что нет слуха и голоса. Художников и архитекторов не записывали в студию рисования, потому что нет способности и так далее. А уставшие родители и того меньше времени проводят с ребенком в активном и разностороннем взаимодействии, чтобы... Во-первых, заметить, что интересует ребенка. Во-вторых, приложить усилия, чтобы это развивать. То же относится не только к талантам и способностям, но и особенностям психологического устройства ребенка. То есть важно вовремя заметить и обратиться к специалистам, если ребенок слишком тревожный, или болезненно стеснительный, или с повышенной возбудимостью и так далее. Что в будущем может развиться в психологические или психические отклонения. Поэтому, если возможность есть, то лучше отложить начало полноценной детсадовской жизни на период сразу после прохождения кризиса 3 лет. Или же начинать ходить туда на несколько часов до обеда и без сна и наблюдать за ребенком в период адаптации, но никак не давить или искусственно ускорять процесс. Польза опыта посещения детского садика. Многие со знанием дела скажут: «Социализация же». В целом, да. Но социализация социализации рознь. Садик – это самостоятельная социализация. Какой бы прекрасный воспитатель ни был, он не может присутствовать в каждом контакте ребенка с другими детьми, видеть и решать каждую ссору. Они же могут протекать и неявно, значит, детям приходится разруливать конфликт самим. Сколько бы кружков и развивающих занятий не посещал ребенок, они не могут заменить коллектив группы детского сада, где ребенок без мамы самостоятельно выстраивает общение и взаимодействие с другими детьми. В садике может случиться все, что угодно. Негативный опыт тоже будет. Поэтому подчеркиваем, что для ребенка очень важным является сформированный контакт с родителем. Если у ребенка есть доверие к родителю, именно ему он сможет рассказать и хорошее, и плохое. Именно от родителя зависит, каким образом ребенок запомнит и усвоит произошедшее с ним за день, как поступит в следующий раз. Оценить, насколько здорово налажена связь с ребенком, родитель может только тогда, когда ребенок выходит из семьи в социум. Здесь по принципу «со стороны виднее». Родители могут заметить свои перекосы и несовершенства в воспитании. Детский сад – первый опыт социального взаимодействия ребенка, который может их показать. Стоит уже сейчас корректировать ошибки, потому что, когда ребенок пойдет в школу, о его поведении и общении родитель будет знать еще меньше, не говоря уже про подростковый возраст. Чем старше становится ребенок, тем меньше возможностей будет у родителей поправлять и отношения с ним, и сформированные установки, и паттерны поведения. Что-то менять нужно и важно даже у подростка, но делать это уже будет намного сложнее и болезненнее. Выход в детский сад – своеобразный мониторинг, насколько контакт с ребенком установлен, насколько он доверителен с обеих сторон, насколько ребенок ждет помощи со стороны родителя и насколько родитель готов защищать и отстаивать интересы своего чада. Подытожим. Детский сад — это место, где дети взаимодействуют без постоянного присмотра. Здесь они нарабатывают навыки общения и самопроявления, выбирают и отыгрывают первые роли в коллективе, применяют на практике опыт, приобретенный и усвоенный дома. Важно понимать, что ребенок в детском саду борется за внимание так, как научился этому дома. И если дома за хорошее поведение он получал любовь, внимание, ласку, заботу, тактильный контакт, то в детском саду такой ребенок будет стремиться следовать правилам и получать поощрение и внимание от воспитателя также социально одобряемым поведением, помогать воспитателю, убирать за собой, выполнять задания. Если внимание получалось через плохое поведение, то такая же схема будет и в детском саду. Катю за волосы дернет, Мишу толкнет, Коле лопаткой по голове ударит. Сценарий ответной реакции будет такой же или даже жестче. Воспитательница в бешенстве. Ребенку объявляется бойкот или отводится роль забияки, драчуна или изгоя. И в том, и в другом случае цель достигнута. Он центр внимания коллектива. Воспитательницу довел до бешенства, дети его боятся. Как и какие бы отношения в саду у ребенка ни складывались, важно, чтобы волнующими событиями дня, переживаниями и чувствами ребенок делился дома с родителями. Также необходимо сказать пару слов про адаптацию, которая дальше будет актуальна при посещении творческих занятий или в школе, при переезде и любых других ситуациях, связанных с изменениями, происходящими в жизни ребенка и семьи. И про качественное время с ребенком. Начнем с адаптации. Само явление адаптации отражает привыкание к новому, умение и навык быть гибким, то есть меняться и подстраиваться психологически под изменения во внешней среде. Особенно этот навык актуален в наши дни. Современный мир настолько быстро меняется, что невозможно переоценить важность наличия способности адаптироваться к новому. Если знать, что все, что проживает малыш сейчас, Это основа того, как он будет себя чувствовать, вести в различных ситуациях, реагировать на события во взрослом возрасте, то можно с большей степенью вероятности получить образ будущего успешного или неуспешного взрослого человека. Вот и трехлетний малыш, привыкая к садику, учится быть гибким и адаптивным, нарабатывает важный навык, в том числе и для дальнейшей жизни. Адаптацию проходят все дети, однако из-за личностных особенностей она может начаться не сразу, а, например, через месяц, два или три от начала посещения детского сада. Сигналом, что адаптация началась, будут резкие реакции на людей. Например, нарушение сформированной, казалось бы, привязанности к воспитателям и нянечке. Резкие перемены настроения. Вдруг появившееся истеричное поведение, вспышки агрессии. Тело также дает реакции. Малыш может часто заболевать и плохо себя чувствовать. Как вести себя родителю? Спокойствие и только спокойствие. Ребенку может все очень нравиться. Он в предвкушении нового, но чувствует тревогу мамы и тоже начинает бояться. А если опыт нахождения в садике для мамы в свое время и вовсе был негативным, то лучше делегировать историю начала социальной жизни папе. Чаще всего у них лучше получается, намного проще и качественнее не только настроить ребенка на детский сад, но и без истерик отвезти его и забрать. Да и вообще, это во многом часть именно мужского функционала. А именно открывать для ребенка мир вне семьи, помогать там успешно освоиться. Но об этом еще чуть подробнее расскажу позже. Далее. Мама чаще всего берет на себя задачу помочь ребенку подготовиться к новому этапу жизни. Для этого важно обеспечить благоприятное проживание возрастного кризиса 3 лет. А это очень напряженный период, требующий много любви, терпения и сил, как моральных, так и физических. Можно и нужно постепенно менять режим домашней жизни под детсадовский. Ведь ребенок – великий консерватор, любые перемены даются ему тяжело, даже если он это явно не показывает. До прихода в детский сад важно провести ревизию всех привычек, которые могут усложнять адаптацию ребенка или отношение к нему других детей или воспитателей. Приучить к гигиене, отучить от сосания пальца, соски или поедания содержимого своего носика. Привычки засыпать, только если мама сидит рядом и прочее. Продумывается и вопрос питания. Для легкой адаптации важно, чтобы ребенок обладал достаточной палитрой предпочтений в еде, чтобы не оставаться голодным весь день. Важна и самостоятельность – принести и унести тарелку, есть самостоятельно и ложкой, и вилкой. Важно подготовить ребенка и к общению с другими детьми и взрослыми. Семейные встречи с родственниками, совместные поездки с другими семейными парами, посещение игровых площадок и развивающих занятий. Все это вносит вклад в подготовку к детскому саду. Если семья дружна с разными людьми, открыта к общению и взаимодействию с другими, то у ребенка также формируется базовое доверие к миру. Ребенок получает посыл, что мир большой и классный, и в него безопасно входить и проявляться. Или наоборот, если в семье не приняты контакты с родственниками, отношения и оценки других людей и событий звучат негативно, тогда и детский сад для ребенка будет представляться в таких же мрачных тонах, навеивать тревожное настроение, формировать страх, что скажется на качестве адаптации и вхождения малыша в новый коллектив. Второй важный компонент, о котором было сказано выше – качественное время с ребенком. Это тот инструмент, который особенно актуален, начиная с 3-4-летнего возраста. Именно такое время позволяет ребенку чувствовать себя важным, значимым, любимым, а также перерабатывать новый и волнующий опыт. Качественное время с ребенком – это от 15 минут и выше чистого времени, когда родитель полностью погружен в общение с ребенком. Полностью значит, что в руках нет телефона, который отвлекает. Никогда готовишь еду или слушаешь ребенка в полуха, или никогда бежишь с малышом из одного кружка в другой. Качественно значит, что мама или папа с ребенком делают то, что хочет именно ребенок. Играть в машинки, укладывать кукол спать, болтать о том, что было интересного в садике, играть в песочнице, кататься вместе на велосипедах, все что угодно. Именно в это время ребенок набирается от родителей психологического ресурса, расслабляется, делится сокровенным или волнующим и ждет обратной связи, вашей вовлеченности в его дела и состояние. Рядом с принимающим и понимающим родителем ребенок может быть собой, раскрепощаться и проявляться. Такое времяпрепровождение и для родителя является бесценным способом узнать личность ребенка, посмотреть на него с новой стороны. Дети меняются каждый день, и уж тем более с года до 3 лет. Они начинают рассуждать, высказываться, копировать вас и близких, открывая и вам глаза на вас самих, на то, каким вас видит ребенок. Но чаще всего ребенок открывает родителю окружающий мир в новых красках, ломает стереотипы, удивляет и умиляет нестандартностью мышления и отношения к вещам. Для многих родителей это возраст и время, проведенное вместе, может стать самым любимым и теплым и оставить воспоминания на всю жизнь. Поэтому не лишайте себя такого удовольствия. Выделяйте качественное время и приоритет повседневной рутине. Особенно, когда детей несколько. Время должно быть выделено для каждого ребенка отдельно. Качественное время с ребенком не только поможет в адаптации ребенка к детскому саду, но и сохранит и укрепит контакт между родителем и ребенком. И даже сведет на нет негативные проявления адаптации в детском саду. Ведь ребенку настолько хватает ресурса от родителей, они настолько доступны для него в любой момент, когда бы он ни пожелал, что нет необходимости устраивать родителям сцены, демонстрируя, как ему плохо и одиноко в этом саду, а решать вопросы во время общения с родителями тет-а-тет во время качественного времяпрепровождения. Если психологическое новообразование, личностная идентификация за кризис 3 лет не сформирована, то ребенок и впоследствии взрослый человек накапливает недовольство собой и негативные чувства к окружающему миру и людям, думая: «Они меня не оценили. Им все, мне ничего». В мышлении и общении проявляются сожаления о своей судьбе и сложившейся жизни. Злость, зависть, ревность к другим, которые оказались более удачливыми. Человек жаждет реализации и даже может понимать, в какой сфере ему понравилось бы делать, но решимости, желания не хватает. Он находит миллион оправданий, причин и поводов, почему он не может изменить свою жизнь, почему не получается, почему не стоит пробовать. Человек может плыть по течению и вообще не беспокоиться, не иметь никаких интересов, кроме как устроиться на работу, где не надо напрягаться, завести отношения, в которых его будут одаривать и боготворить. Ему все равно, что делать и на что тратить время, лишь бы было сыто, комфортно и делалось минимум телодвижений. Если новообразование сформировано. Ребенку нравится проявляться, выделяться, получать внимание и похвалу. Но даже без нее он уверен: «Я классный». Он не сравнивает себя с другими, не пытается копировать, чтобы получить одобрение или закрыть другой психологический дефицит. Он остается собой и в этом максимально гармоничен, смел и открыт миру. Человек имеет опыт, что любая личность может найти себе применение в мире, поэтому он смело ищет реализацию именно в том, что интересно ему и максимально отвечает его ценностям. Формирование чувства собственности. Про ребенка. В менталитете стран СНГ понятие собственности окутано запретами, опасениями и страхами. Историческое наследие наших стран хранит не один эпизод, где собственности не просто лишали, но еще за ее наличие массово убивали. Таков опыт нескольких поколений. Одновременно советский период принес установку «все общее, все государственное». Что уж говорить о собственности маленького ребенка? Нонсенс! Совсем чуждое понятие. Разве ребенку нужна своя собственность? Какая? Игрушки? Одежда, которую покупают родители на свои деньги? Важно заметить, когда рассуждают родители, они мыслят как взрослые, то есть минимум способны мысленно входить из настоящего временного континуума и увидеть предполагаемое окончание ситуации, чтобы сказать: ничего страшного, и это пройдет, все будет хорошо. Но для ребенка мир другой, и порядок вещей другой. Вот ребенок в песочнице плачет от того, что его совочек забрала девочка. Покопает и отдаст, привычно говорит мама: чего ты жадничаешь? Ребенок успокаивается и отдает. А если подобные ситуации повторяются один, два, три и более раз, ребенок вырастает и отдает другу любимую игрушку. Друг же, нельзя же жадничать. Велосипед, телефон хулиганам во дворе. Что поделать, раз заставляют? И не сообщает родителю об этом инциденте, потому что так и надо. Машину свояку по выходным. У него же много детей. По делам надо ездить, а я потерплю. Вырастает ребенок не жадиный, но удобным, покладистым, готовым всегда прийти на выручку или отдать последнюю рубаху. Вроде и благородно, но воспринимается он как мямля. Люди редко ценят и благодарят такого человека, и ему самому не очень комфортно жить, с самим собой в том числе. Вернемся в первоначальную точку. 3 года — это возраст понимания принципа «своё», чужое, то есть понимание собственности и границ. Я, мое и кто-то другой, чье-то. Ситуация в песочнице как максимально наглядная и знакомая многим родителям. Та точка отсчета, когда ребенок получает первый урок. Мои лопатки, формочки, грузовик, фигурка — это моя ценность, мое имущество или общее, и его любой может взять, да еще и без спроса. Если родители не встают на сторону своего малыша, который пока не умеет или не хочет делиться, то и в будущем у него не сформируется право отстаивать свои вещи, интересы и возможности. Собственность других такой человек не будет уважать так же, как и не уважают его вещи и его мнение. Для возраста 3 лет нормально, если ребенок вдруг стал воинственно настроен против любого несанкционированного покушения на свои игрушки, вещи и даже еду. Например, мама обычно пробовала что-то из его тарелки, и вдруг малыш на это начал обижаться. Особенно вопросы собственности могут болезненно вставать в семье с несколькими детьми. Если ранее младший ребенок был открыт для игры со старшим, сам приносил ему свои игрушки, то теперь начинается крик со слезами, когда старший посмел взять завалявшуюся игрушку младшего, для которого жест мгновенно воспринимается как злостное расхищение его честно нажитого имущества. Здесь важно включаться родителям, не обвинять младшего в жадности и стыдить, а объяснять всем участникам ссоры, каждому на своем языке, что теперь вводятся новые правила. Важно спрашивать разрешение у хозяина вещи и соглашаться с полученным ответом со всем уважением к его чувствам. Помните, что любой возрастной кризис – это ограниченный во времени период. Все пройдет и нормализуется, если чутко реагировать на важные возрастные изменения. Они, как мы помним, ведут ребенка и взрослых к золотой середине, балансу важности и необходимости, реализации желаний и можности делать это наименее болезненным способом и для себя, и для окружающих. Пример. Мама раз в сезон перекладывает вещи и проводит инвентаризацию в игрушках малыша. Из какой-то одежды он вырос, что-то поистрепалось, то же происходит с игрушками. Колеса от машин отваливаются, развивающие наборы теряют комплектность, да и с половины из них он вообще уже не играет. В ящиках для игрушек появляются какие-то камни, палки, найденные на улице и принесенные в дом, и еще много-много всячины. Мама исправно наводит порядок, но не на этот раз. Трехлетний сын наотрез отказался отдавать старую шапочку, поломанные машинки, рваные книжки, которые он редко читает. В итоге вообще отталкивает мать, чтобы она не трогала его игрушки. Вариант номер один – действия мамы. Мама пытается торговаться, ребенок не подкупен, мама делает вид, что соглашается, но постепенно, пока сын спит или в саду, избавляется от ненужных вещей. Время от времени ребенок обнаруживает пропажу, расстраивается, может даже случайно застать маму за уборкой. Тогда снова льются слезы и появляются смутные подозрения. Не с ней ли связана пропажа любимой машинки без колес, которую он частенько, сидя в комнате один, ремонтировал, как папа в гараже? Опыт для психики малыша. Рано или поздно все тайное становится явным. Ребенок понимает, что именно мама выбросила вещи, которые были ему так дороги. Он же не раз говорил маме, как любит старого потрепанного зайца, которого когда-то подарил дедушка, или сломанную машинку, которую он сам нашел на улице, и какая это была удача. А был еще обглоданный карандаш и выцветший фломастер, который подарил ему лучший друг. Сын смирился и усваивает. Не привязывайся, не будет больно. В будущем он тоже будет жить в полутонах, избегать сильной радости, сильного увлечения, не бороться до конца за заветную цель. Ведь все можно потерять вдруг, в один момент. И от тебя ничего тут не зависит. Вариант номер два. Действия мамы. Мама походила, подумала и предложила малышу сломанные игрушки и те, с которыми он редко играет, разложить по разным домикам. Специально купленные пластиковые короба. Вот здесь машинки без колес, которые можно ремонтировать, когда будешь играть. Тут книжки и вся мелочь, волшебное место для сказочных героев и так далее. Об одежде тоже можно договориться. Давай любимые положим на эту полочку, и ты будешь сюда складывать старые вещи. А здесь будут новые, которые ты носишь, и мы стираем. Вещи будут друг с другом переговариваться, но любимые, уже маленькие штанишки и футболки, не будут мешаться, когда мы торопимся и одеваемся на улицу. Ведь малышам вещам так интересно лежать друг с другом. Мама признает за подросшим ребенком право на свои чувства к вещам. Это важнее порядка в комнате и шкафу. У нее тоже есть любимые вещи, в которых уже не выйдешь в люди, но выбросить рука не поднимается. Наверное, и не нужно, если так сильно не хочется. Опыт для психики малыша. У меня есть свои вещи, и только я ими могу распоряжаться. Меня окружают любимые игрушки. Я понимаю, почему мама так расстроилась из-за разбитой чашки. Она ее так любила, ведь это был подарок папы. Прямо как я люблю зайца, которого подарил мне дедушка. Про родителей. Период собственничества очень важный. Именно родитель помогает расставлять все по местам в голове ребенка. Это мое, это твое, это чужое. Родитель должен всегда быть на стороне ребенка и защищать его собственность, как и учить не покушаться на чужую. Позитивным родительским посланием здесь является, что собственность — это хорошо, и ее можно защищать. В дальнейшем такая установка станет прочной основой для того, чтобы ребенок стал обеспеченным во взрослой жизни. Дома родитель беспрекословно уважает собственность ребенка, границы его тела, порядок вещей в его комнате и игровом пространстве. То есть, подарив что-то, родитель больше этим не распоряжается. Поэтому недопустимо угрожать отнять вещь в случае нежелательного поведения. Родители не выбрасывают игрушки ребенка без его разрешения, даже если он ими уже год не играет. Родители не обнимают, не тискают, не целуют ребенка, если он этого не хочет. Про нежности теперь тоже лучше спрашивать, потому что это касается не только границ тела, но и развивающейся сексуальности ребенка и безопасного контакта с этим связанного. Родитель не врывается без стука в комнату ребенка, если тот теперь закрывает дверь. Это его пространство. Родители уважают деятельность ребенка, а ведущая деятельность для трехлетки — это игра во всех ее проявлениях. Если психологическое новообразование, чувство собственности за кризис трех лет не сформировано, то ребенку, а потом и взрослому, трудно добиваться материальных целей. Внутри будет жить страх потери. Отсутствовать ценность того, что можно потерять в любой момент. Не будет веры, что вообще можно что-то иметь для себя. Человек легко отказывается от возможностей и передает другому лакомый кусочек. Если в юности легко отпускал вещи и ситуации, то к зрелому возрасту, наблюдая, как его сверстники обскакали его в материальной и в карьерной и в личной сфере, в человеке просыпается горькое сожаление. Ему непонятно, почему так, почему другим делают выгодные и заманчивые предложения, а ему нет. Почему другие могут добиваться своего, даже пойдя на конфликт, а он не может через себя переступить и ущемить соперника в его интересах, а личные интересы оказываются последними в очереди на удовлетворение. Если новообразование сформировано. Ребенок уважает понятие собственности. Он бережно относится к своим вещам и к вещам других людей. Ребенок понимает, что его собственность имеет две стороны. Бонусы от владения и ответственность за сохранность, поддержание в чистоте и в работоспособном состоянии. Сформированное новообразование дает опыт в состоянии владения и учит активности и ответственности в вопросах владения. Учит поиску и сравнению наилучших вариантов, решение в вопросах цены собственности. Дети копят, а взрослые рассчитывают кредитную нагрузку или ищут варианты иного финансирования своих желаний. Конфликты на гранях треугольника. Завершая описание кризиса трех лет, суммируем этот опыт для детей и родителей. Начиная описывать кризис, мы говорили о хороших, а потом о негативных проявлениях и их неоспоримой важности для приобретения новых навыков. Теперь еще раз поговорим про баланс. Что же раскачивает родительскую позицию и мешает находить баланс? Упрямство наравне с ребенком или отсутствие эмоций? С одной стороны, как только в конфликтах с ребенком родитель криком отвечает на крик, плевки на плевки, а оскорбления еще большим унижением, то он встает с ребенком на один уровень, то есть теряет авторитет взрослого, авторитет родителя. Когда взрослые ведут себя безразлично или холодно, то личность ребенка и вовсе может разрушиться. Ребенок превращается в собственную тень. Это очень болезненный и страшный опыт для психики, который запускает такую цепочку объяснения ситуации. Если меня не замечают, не реагируют, то я не нужен. Значит, обо мне не будут заботиться, и я умру. Меня не станет. Родитель — это прежде всего взрослый. А зрелость предполагает мудрость, лидерство, возможность вести за собой примером, делом, проявлять психологическую и моральную устойчивость, что бы ни случилось. Еще это и живой человек, который иногда тоже не сдерживает эмоции и у которого есть свои слабости. Он тоже злится, завидует, раздражается и огрызается. Но жизненный опыт научает человека, как проявлять даже негативные эмоции, не причиняя вреда близким. Даже если он сорвался и обидел, накричал, то способен извиниться. Даже и особенно перед ребенком. Ведь осознанный родитель знает, что ребенок — это личность, что он достоин уважения, и именно уважению учит его и сам родитель. Именно родитель — первый учитель ребенка, показывающий безболезненное проживание чувств через собственный пример. Мама извиняется перед малышом, что шлепнула, и проговаривает, что так выразилась ее злость, а разозлилась она потому-то и потому-то. И впредь она будет стараться считать до 10, выходить из комнаты, когда эмоции будут брать верх. Еще можно потренироваться выпускать злость, и мама с малышом отправляются кричать в подушку. Или выкручивать мокрое полотенце. Или отрабатывать приемы и удары по дивану. А потом вместе от приятной усталости и облегчения смеются и обнимаются. Здесь мы касаемся темы, что сближают не только забота, защита и нежность. Сближают и конфликты. При условии, что родители проживают их вместе с ребенком в заботе друг о друге, не разрушая отношения, а наоборот, укрепляя их. Вседозволенность, авторитарность. Сразу поясним, что здоровым не является ни одно проявление, ни другое. Вседозволенность — это способ воспитания, при котором ребенок никогда не слышит слова «нет». Всегда во всем он получает все, что захочет. Часто это называют уважением к желаниям ребенка и воспитанием свободной личности, но на самом же деле это инфантилизм, глупость, неспособность проявлять стойкость, лень и удобство или даже безразличие к ребенку. Но никак не осознанное родительство. Неоспоримая истина заключается в следующем. Детской психике необходимы границы. Иначе, когда ребенок действительно сам решает, когда идти спать, когда есть, когда идти в садик, а когда нет, он как будто бы меняется с родителями местами и становится главным в семье. Иерархия при этом семейной системы рушится, и ощущение базовой безопасности пропадает. Безопасность является функционалом старших, ведь именно взрослые устанавливают правила и следят за их соблюдением. Если правил нет или они не соблюдаются, то и безопасность не гарантирована. Не на кого опереться, не за кого спрятаться. Отсюда берутся как минимум еще более частые истерики, а как максимум серьезная и несвоевременная перегрузка всей нервной системы малыша, что может повлечь за собой серьезные последствия. Вседозволенность — это не синоним принятия, любви и свободы личности. Вседозволенность — это прямое вредительство и нарушение безопасности ребенка. Тотальный контроль и запреты. Вот они действуют наоборот, но тоже разрушительно. Слишком строгое воспитание лишает ребенка воли, лишает возможности сформировать свое мнение, иметь свои желания и добиваться их. Авторитарные родители разрушают личность ребенка или не дают возможности ей сформироваться. Как же найти баланс и каким он должен быть? Баланс заключается в умении выстоять, как бы ребенок ни плакал, как бы ни кричал или даже не дрался. Выстоять, быть спокойным и оставаться при этом в контакте с ним. В последовательности выстраивания и обозначения границ, запретов, исполнения своих решений. Баланс — это переговоры, компромисс, диалог, умение слушать и предлагать альтернативы. Даже если у родителя есть ощущение, что здесь и сейчас он разговаривает с маленьким террористом, это не значит, что террориста можно отшлепать, отволочь в темную ванную, запереть там на 2 часа, а самому уйти в кино. Это недопустимо. Переговоры и еще раз переговоры. Границы в кризис 3 лет. Границы — это та же тема баланса своего, чужого, общественного. Начнем с аксиомы. Родители, которые не понимают и не умеют отстаивать свои границы, воспитают детей по своему подобию. 3 года — это возраст, когда уже пора объяснять и показывать, что мама не просто обслуживающий персонал «принеси, подай, отнеси», а тоже человек. Со своими желаниями. Может отдохнуть на диване, попить кофе, почитать книгу. Со своими вещами, которые без спроса не берут. Или в которые не заглядывают, например, в сумку или кошелек. Со своей территорией. При закрытой двери в ее комнату без стука не входят, в ванную не барабанят, как только мама туда зашла. Со своими возможностями. Мама может отказать в полноценном ужине, если плохо себя чувствует, или в игре, если у нее важный разговор по телефону. Мама и папа доносят рамки дозволенного через конкретные фразы. «Мой телефон, он для работы, его брать нельзя». «Я иду в туалет одна и закрываю дверь, пожалуйста, подожди меня в комнате». «Это наша с мамой спальня, и если закрыта дверь, то сначала надо постучать». А родители, в свою очередь, не берут игрушки ребенка без спроса, не заставляют сидеть на горшке только с открытой дверью, не заставляют внезапно прекратить игру. Если родители не нарушают и уважают границы ребенка, то и ребенок берет это за норму. Он не будет злоупотреблять границами взрослых. Конечно, выстроить официальные отношения с 3-леткой не выйдет, но обозначить табу и призвать к уважению точно получится. Ведь если после «можно тебя обнять?» безоговорочно следует «конечно», и раскинутые в сторону приглашающие руки, то можно и поспрашивать, правда? Навык-то прекрасный. Чтобы ребенок усвоил здоровое отношение к собственным и чужим границам, важно быть чутким по отношению к нему и соблюдать физические и эмоциональные границы. Сохранять суверенитет и безопасность. Когда родители научили, что такое безопасность, то есть я решаю, как, когда и сколько мне надо для контакта с другим человеком, то ребенок учится не только понимать зону комфорта, но и сигнализировать о ее нарушении. Это помогает вырасти и тактичным человеком, и умеющим постоять за себя. Считаться с его территориальными границами. Квартира. Дом, детская комната, кровать ребенка, игровое пространство должны быть безопасными для ребенка. Поэтому любые наказания на этих территориях – закрыть в туалете или в комнате, поставить в угол, выгнать из квартиры на лестничную площадку, подрывают базовое доверие к миру. Уважать его игру. Игра — это мир и ведущая деятельность, которая способствует развитию психики. Важно заранее спрашивать: «Малыш, сколько тебе еще осталось? 7 минут? Доигрывай». Или: «Через 5 минут заканчивай игру. Завтра продолжишь. Я ничего не буду трогать, только аккуратно перешагну». Потому что мир ребенка, он бесценен для него и для родителя. Если родители систематически нарушают границы ребенка, то, повзрослев, он станет мягкотелым и будет позволять всем нарушать свои границы. Грубым и беспардонным нарушителем чужих границ, который обесценивает важность личного пространства. Агрессивным станет жить с подавленным гневом, который периодически будет неадекватно изливаться на тех, кто неосторожно задел человека. Подводя итог, обратимся к треугольнику родительства. Удовлетворяя потребность ребенка в осознанности, формируя здоровую самооценку, помогая личностной самоидентификации малыша, получаем следующую картину. Родители, поддерживая самостоятельность ребенка, освобождают себе время, силы для самих себя и друг друга. Позволяя пробовать новое, учат ребенка важным навыкам, которые повышают его успешность в будущем. Позволяя поступать самостоятельно, учат ответственности, безопасному способу действия и позволяют нарабатывать навык решать нестандартные задачи, когда результат не соответствует запланированному. Формируя ценности себя и окружающих, помогают гармонично общаться не только внутри семьи, но и с окружающими людьми. Проявляя уважение к собственности ребенка, учат такому же бережному обращению с вещами как родителей, так и других людей. Это также помогает объяснять и более сложные темы про зарабатывание денег, их разумное расходование, навык постановки целей, ценности своего времени и усилий для их достижения. Ребенок растет дружелюбным, открытым к общению и взаимовыручке человеком. В то же время он не поступит со своими интересами, не позволит собой манипулировать. Может сам находить себе интересные занятия, освобождая родителя от того, чтобы ежеминутно и ежечасно быть рядом с ним и его развлекать. Получает опыт проб и ошибок, учится соизмерять свои желания и возможности, вырабатывая терпение. Учится понимать, справляться со своими эмоциями, возникающими в процессе активного освоения пространства. Социум. Социум получит человека, который не только на словах, но и на деле будет проявляться и реализовываться, отстаивать свои интересы. Осознанного члена коллектива, который находится на своем месте, работает эффективно, умеет взаимодействовать и решать поставленные задачи, в том числе потому, что их сам себе и ставит, и прилагает все усилия для их достижения потому, что самому интересны. Члены общества, который готов следовать установленным нормам и правилам. Взрослого, активного, добывающего необходимые блага для качественной и полноценной жизни.